Глава шестая. Дозвониться до Светланы мне не составило труда. Она схватила трубку сразу и спокойно повела разговор. На мою просьбу о встрече она ответила. «Хорошо, но только вечером после работы. Вас не затруднит подъехать ко мне домой?» Мы договорились на 19 часов. После этого я пошла к Антону с просьбой разрешить мне уйти. Надо же было привести квартиру в порядок после ремонта. Шеф оказался милостив. «Ладно, поскольку за прошедший месяц у тебя не выдалось ни одного выходного, даю отгул». Я не поверила своим ушам. «Сутки отдыха? Но я уже договорилась на 7, а встречи со Светой можно перенести отгул на пятницу». Босс показал на большие круглые часы, висящие над дверью. «Сейчас ровно 14. В 18 тебе надо выезжать к дочери Веронике. 4 часа отгула. Царский подарок. Ты вроде не рада?» «Счастлива безмерно», — засмеялась я. «Просто растерялась, не знаю, куда деть столько свободного времени». «Ну, если боишься заскучать, возьми материалы по Светлане Потемкиной, почитаешь на досуге», — с абсолютно серьезным лицом предложил Антон. Я схватила оранжевую папку, протянутую боссом, и поспешила на выход. Все-таки здорово иметь жилье в паре шагов от офиса. Живи я по-прежнему с Димоном, Лапулей, бабушками и кошками, то успела бы только доехать до дома, и уже пришлось бы возвращаться назад. Заходить в квартиру было бы некогда. Поднявшись на свой этаж, я открыла дверь и от души порадовалась отсутствию малярш, сантехника, электрика и прочих рабочих. Наконец-то я осталась одна, и можно разбирать коробки, никто не помешает, не включит перфоратор, не уронит ведро с гвоздями, не перепутает оттенок краски. Конечно, замечательно получить новенькую квартиру, но самое приятное — знать, рабочие ушли и больше не вернутся. Ура! Мое ликование достигло наивысшей точки кипения. Я чуть не зарыдала от счастья и неожиданно услышала звонок в дверь. Радость слегка померкла. Надеюсь, это не Егор. С одной стороны, очень удобно жить в непосредственной близости от офиса, с другой — бесцеремонные коллеги будут рваться к тебе на чашечку кофе. Я с опаской посмотрела на экран домофона, увидела соседку Ларису и распахнула дверь со словами. «Гастарбайтеры уехали, ремонт окончен! Разложу вещи и устрою новоселье. Ты — главная почетная гостья». «Здорово», — пробормотала новая знакомая. «Тань, выручи, а?» «Извини», — смутилась я. «С деньгами швах, расплатилась с маляршами и осталась на бабах». «Нет, я не прошу в долг», — отмахнулась Лариса. «Мы с Мишей решили жить вместе. Сегодня около 9 вечера он с чемоданом приедет». «Поздравляю», — совершенно искренне сказала я. Лариса отличная хозяйка, умная женщина, у нее веселый, совершенно не скандальный характер, а Михаил, которого я встречала у нее на кухне, добродушный мужчина, не пьет, не был женат, да еще и сирота. Ну, просто идеальный вариант. Почему бы этим людям не объединиться в семью? Ларисе нет 40, она еще может родить ребенка. «Спасибо», — кивнула Лара. «Понимаешь, произошла накладка, приехал мой брат». «Генка идиот, 100 раз ему говорила, соберешься, в столицу непременно звякни, вдруг я отсутствую или что еще? Так нет же. Сваливается, как кирпич на голову, привозит домашние консервы и кричит, «Сеструха, здорово, я прибыл! Да что я тебе рассказываю, небось у самой таких родичей полно». Одного не пойму, явятся из своего колхоза и начинают Москву ругать, и грязно у нас, и шумно, люди на улицах злые, никто не поможет, цены офигенные, продукты ненатуральные. Спрашивается, за каким дьяволом тогда в столицу припираются? Оставались бы в деревне, ели домашний творог и дышали свежим воздухом, а раз приехали в город, то будьте любезны, не поливайте его дерьмом на каждом шагу. Небось, не понравится, если я в их бурундуковку прискочу и примусь коров ругать, дескать, они больные, и молока от них, как от козлов». Лариса задохнулась от возмущения. «У меня родственников в провинции нет», — улыбнулась я. Соседка прислонилась к косяку. «Даже не представляешь, как тебе повезло. А я из многодетной семьи, у меня 4 сестры и 2 брата, но Мишке я про них ни слова не сказала». «Почему?» Удивилась я. Лара сложила руки на груди. «Мужики не любят, когда у бабы семья здоровенная, у них сразу мысль возникает. Вот сейчас распишусь, а потом придется безустановочно ее родне помогать. Или, может, только мне такие женишки попадались? Я 4 раза в ЗАГС собиралась, заявление относила, а затем на одни и те же грабли наступала. Звонила сестрам и сообщала: «Приглашаю вас на свадьбу». Вот как у нормальных людей бывает. Если родственники особо наглые, приедут за пару дней до праздника, коли воспитанные во вторник ближе к ночи прикатят. В среду горько прокричат, а в четверг в 9 утра на вокзал отправятся. Но у меня просто оккупанты. Узнают сестрички про торжество и без промедления прямиком сюда. С детьми, мужьями, свекровями, собаками, кошками. Вроде как помогать решили, советовать собрались, какое платье брать, где пить, веселиться. Опять же, на жениха посмотреть надо, обсудить его. В итоге так ни разу штамп у меня в паспорте не появился. Удирали мои парни, поэтому я решила, что Мишка о размерах моей семьи правду узнает лишь после церемонии. Никому о нем ни звука не пророню. Распишемся втихаря, пусть уж потом табор сюда катается. И вдруг сегодня Генка заявился. Представляешь? Миша приедет с чемоданом, чтобы начать совместную жизнь на кухне. Дундук сидит, чай пьет, изобретениями трясет. «Изобретениями?» — переспросила я. «Ты что имеешь в виду?» «Есть такая фирма, называется Эйн. Это первый слог от фамилии Эйнштейн», — устало пояснила Лариса. «Они занимаются скупкой изобретений». Я заморгала, а Лариса усмехнулась. «Ага, чего только не бывает в нашем мире. Народ в России талантливый, рукастый-головастый, но в юридическом плане безграмотный. Например, изобрел какой-нибудь Ваня электрозажигалку для плиты. Сделал в своем сарае одну себе, а потом соседям, приятелям, коллегам. Все пользуются, Ваню нахваливают. И вдруг крупный концерн начинает выпуск таких же прибамбасов. Грубо говоря, сперли плод Ваниной технической мысли и пользуются им, получают миллионы прибыли. А Ване фига. Ну и что будет, если автор идеи в суд подаст? Он же на эту штуку документы не оформил». В советские годы издавался журнал. Вроде он назывался «Изобретатель» и «Рационализатор», — вспомнила я. Люди туда всякие придуманные ими велосипеды присылали. Лариса кивнула. «И никто не заморачивался с патентами. А тут фирма делает предложение. Вы нам свои идеи, мы вам хорошие деньги. Потом Эйн этот урожай перепродает тому, кто им заинтересуется. Конечно, иногда фирмачи оказываются в пролете. Им показалось, что пресловутая зажигалка — отличная идея, а ее никто приобретать не желает. Но чаще бывает наоборот. Генка все пытается им свои изобретения продать, только пока безуспешно. Прошлой весной привозил говорящий пылесос». «Зачем беседовать с пылесосом?» — засмеялась я. Лара пожала плечами. «Брат решил, так домохозяйке веселей. Ну, поможешь мне?» «Чем?» — конкретно спросила я. «Танечка, если Миша Генка увидит, боюсь, убежит, как и предыдущие мои женихи», — страстно зашептала Лариска. «Сделай одолжение, пусти его к себе пожить. Всего на недельку, а? Спаси мое будущее счастье». Я растерялась. Ни малейшего желания жить на одной территории с совершенно незнакомым мужчиной я, разумеется, не испытывала. Но долг платежом красен. Лара здорово помогла мне с ремонтом, не считаясь со временем. Пинала наглых рабочих, и если б не она, ходить бы мне до сих пор между банками с красками и любоваться расчлененными рыбками в ванной. «Всю бытовуху на себя возьму», — чистила Лариса. «Еду сготовлю, в твой холодильник поставлю, постельное белье принесу». «Ладно», — кивнула я. «Согласна, но сама видишь, у меня разгром. Узлы, коробки, думаю, твоему брату не понравится». «Ты его приютишь?» — не поверила своему счастью Лариса. «С удовольствием», — покривила я душой. «Очень тебе благодарна за помощь при ремонте. Рада отплатить тебе тем же. Но не смутит ли Геннадия такой раскардаш? И спать ему придется на надувном матрасе». «Танюша!» — завопила Лариска. «Ты святая. Им все равно, где дрыхнуть. Да они твой дом за дворец посчитают. Сейчас я их приведу». Взвизгнув от радости, Лариса унеслась, мне стало смешно. Бедная соседка настолько ошалела от удачи, что заговорила о брате во множественном числе. Через открытую дверь с лестницы вполз резкий цветочный запах, похоже, кто-то из соседей переборщил с дезодорантом для туалета, и аромат по системе вентиляции расползается по зданию. Я чихнула, машинально прикрыла глаза, потом распахнула их и увидела двух здоровенных бугаев в бесформенных свитерах и мятых мешковатых брюках. «Знакомьтесь», — затараторила Лариса из-за их спин. «Это Татьяна. Она вас, парни, приютить согласилась, пока у меня тараканов травят. Очень уж ядовитый состав у морильщиков. Все вокруг погибает, правда, Тань?» А я кивнула изо всех сил, стараясь не рассмеяться. «Мужики похожи на Гаргантюа с Пантагрюэлем. То им отрава для мелких насекомых. Постойте, а почему гость не один?» «Генаша и Горяша», — щебетала Лара. «Мои братики-изобретатели». «Их двое?» — уточнила я. Глаза Лариски чуть скосились к носу. «Ну да. Я же тебе говорила, что у меня 4 сестрички и парочка братцев». «Но матрас только один», — слабо засопротивлялась я. «Ерунда, валетом лягут», — тут же разрешила проблему Лариса. «Вот их сумки, вещей совсем немного, но я полетела». «Значит так, парни, вы живете у Таняши и в мою дверь не колотитесь. Начнете с дуру кулаками стучать, тараканы убегут в страхе, не успеют ядом надышаться. Вторую обработку за ваш счет произведу. Усекли?» Генаша и Горяша слаженно кивнули. «Договорились», — обрадовалась Лара. «Помогайте Тане, не гадьте в ванной, зеркало за собой протирайте, сиденье на унитазе поднимайте и опускайте. Окей?» «Хоккей, сестричка», — прогудел Генаша и внезапно спросил. «Гарик, слышишь, как сиренью воняет?» «Слышу уверенный запах», — кивнул Игорь. Потом он повернулся ко мне. «Татьяна, вы уж простите Генашу, он талантливый, но необразованный, поэтому может слова употреблять вульгарные. Не подумает, что при женщине надо говорить деликатно, пользоваться литературным глаголом. Ему сейчас надобно было спросить, слышишь, брат, как пахнет цветами? Ну да, отлично слышу аромат растений. Очевидно, он исходит от хозяйки». Я отступила к вешалке. «Как можно слышать запах? Хотя в магазинах парфюмерии продавщицы употребляют именно этот глагол. Стоит войти в помещение, как со всех ног спешит блондинка с криком «Послушайте новинку!» и сует потенциальной покупательнице под нос бумажку, щедро сбрызганную духами. «Таня почти никогда не пользуется туалетной водой», — вмешалась в беседу Лариса. «Это я вашу сумку дезодорантом обрызгала, а то она ужасно смердела. Ну, Пакедова, Тань, вот заварка, кофе, сахар, пряники». Я взяла у соседки пакет, вспомнила об обязанностях хозяйки, поняв, что заняться разбором коробок сейчас не удастся, провела двух великанов на кухню и начала угощать их чаем, усиленно изображая восторг от встречи. Знаете, как можно расположить к себе любого мужчину? Надо продемонстрировать жгучий интерес к его особе, пару раз с искренним видом воскликнуть: «Какой ты умный!» И дело сделано. Представитель сильного пола будет считать вас особой приятной во всех отношениях. «Вы прибыли, чтобы продемонстрировать фирме Эйн свои изобретения?» — начала я беседу, наливая в пластиковые стаканчики чай. «Сейчас я их покажу», — оживился Генаша и встал. «Лучше расскажи словами», — остановил брат Игоряша. «Так баба не поймет», — возразил Гена и исчез в коридоре. «Еще раз прошу пардону», — вздохнул Игорь. «Гена непосредственен, как австралийский кролик. Вечно мне за него краснеть приходится». «Вы тоже изобретатель или просто сопровождаете Геннадия?» — перевела я беседу в иное русло. «Генаша специализируется на простых вещах», — чуть снисходительно пояснил Игоряша. «А я психолог. Имею диплом о высшем образовании, приехал продать удивительную, разработанную лично мной психотехнику «Обретение счастья». На меня не кстати напала зевота, но я живо подавила ее и любезно изобразила внимание. «Очень интересно», — Игоряша поправил узкий немодный галстук. «Люди не понимают, что любые их желания исполнимы. Надо лишь применить мою методику. А вот вы, например, о чем мечтаете?» Я чуть было не ляпнула о возвращении Гри, но тут же спохватилась и вслух произнесла. «Денег побольше, надо много всего в квартиру купить». Игоряша с трудом сцепил руки на объемистом животе. «Из 10 человек 8 жаждут богатства. Позвольте поинтересоваться, каким образом вы намерены достичь материального благополучия?» «Традиционным», — улыбнулась я. «Буду ударно трудиться без выходных и попрошу у начальника прибавку к жалованию за усердие». «А он ее не даст», — усмехнулся Игорь. «Нет, неверно. Нужно применить мою психотехнику «Обретение счастья». Она состоит из 5 шагов. формулирование, визуализация, выбор носителя, определение желания и сбор плодов. Хотите узнать подробности?» Я краем глаза покосилась на мобильный. «Нет, надо проститься с мыслью о наведении порядка, хотя бы частичного. Надеюсь, Игорь один раз расскажет о своем изобретении и более не станет приставать ко мне с беседами». «Сначала закрываем глаза и представляем себе деньги», — продолжил гость, не дожидаясь ответа на свой вопрос. «Кучу. Огромную. В купюрах. Как только натренируетесь, закрепляете в мозгу образ дензнаков». «Ну, это просто», — перебила я психолога-изобретателя. «Попробуй», — перешел со мной на «ты», Игорь. Я зажмурилась и попыталась мысленно увидеть пачки, перехваченные банковской лентой. Но почему-то из темноты выплыла морда кролика. Он оскалил зубы и затряс длинными ушами. «Ага, не тот объект появляется», — обрадовался каким-то образом считавший мои мысли Игоряша. «Что ты видишь?» «Кролика», — призналась я. «Забудь, думай исключительно о купюрах», — приказал Игоряша. «Не получается», — пробормотала я. «Да, это трудно», — кивнул братец соседки. «Действуй постепенно. Вспомни, как пахнут деньги, ощути хруст бумажек, потри их пальцами, ну». Я подергала носом, пошевелила руками, но вновь узрела кролика. Теперь он почему-то курил трубку. Запах дыма вполз в мой нос, я закашлялась. «Пытаясь четко удерживать образ рублей, переходи к визуализации», — наставлял дальше Игорь. «Напиши письма желания, я хочу денег, 100 миллионов». «Хватит и двух», — вырвалось у меня. «Неправильная позиция», — поморщился учитель. «Если любить, то короля. Если желать богатства, то огромного. Фортуна не благоволит к скромным людям. 100 миллионов, никак не меньше. Одну записку прикрепляешь на лобовое стекло своей машины, вторую вешаешь в изголовье кровати, третью носишь в сумке, четвертую кладешь в рабочий стол, окружаешь себя ими, как флажками охотники-волка, и переходишь к выбору носителя». Игорь умолк, огляделся и показал пальцем на сухой прут, торчавший из керамического горшка. «Вот, подойдет, это что?» «Сегодня утром я принесла кашпо с лестницы», — ответила я. «Пожалела растение, его кто-то выбросил». Игоряша встал и приблизился к подоконнику. «Прекрасно. Пусть носителем желания будет оно. Ты его поливаешь и распеваешь мантру. Вода, капка, прости, расти. Едва появится цветок, посмотрит глазом на восток, раскроет первый свой бутон, прилетит ко мне миллион, за ним второй, третий, 7 миллиарды на свете». «Ловко ты стихи сочиняешь», — похвалила я Игоря. Гость слегка смутился. «Методика опробована на многих людях, а женщины очень часто назначают носителем своего желания растения. Мантра давно сложилась. Когда цветок распустится, твое желание исполнится». «Да?» — с недоверием спросила я. «Само собой, безо всяких усилий, 100 миллионов просто упадут к моим ногам?» «Точно. Это невозможно», — отрезала я. «А ты попробуй», — пожал плечами Игорь. «Деньги можно либо заработать, либо украсть», — уперлась я. «Из воздуха они не возникнут?» «У всех моих учеников получалось», — не сдавался психолог. «Главное четко представлять пачки, не думать о каких-то зайцах. 100 миллионов хочешь?» «Не стану прикидываться без серебряницы. Хочу», — честно ответила я. «Мне нужны занавески, ковер, пледы, куча вещей. Неплохо бы в отпуск на море скататься, но все равно огромная сумма из пустоты не появится». «Спорим?» — азартно предложил Игорь. «Ты четко следуешь моей методике, работаешь серьезно. Я помогу тебе настраиваться. Получишь 100 миллионов, купишь мне ноутбук». «А если не выйдет?» — захихикала я. «Тогда я тебе айпад подарю», — пообещал навязанный мне гость. «Мерси, уже имею 2», — отвергла я предложение. «Меня устроит СВЧ-печка». «По рукам», — объявил Игоряша. Я стукнула ладонью по руке психолога. «Отлично, одной проблемой меньше. Я честный человек и не стану обманывать Игоря. Буду осваивать его методику. Но я совершенно не верю в ее эффективность, поэтому уже сейчас радуюсь получению нового кухонного прибора. Впрочем, если к моим ногам хлопнется с небес мешок, туго набитый миллионами, не зарыдаю. Отличная пари. Как не оценивай, все равно хорошо».